Коровье царство и коровье спокойствие, и она, Дарьюшка, тоже должна мычать, призывно, утробно, и тогда она будет счастлива. Надо мычать, мычать. Му, попробовала Дарьюшка сперва тихо и неумело, а потом, набрав полные легкие воздуха, замычала свободно, не хуже любой нетели. Му, му! И сразу стало легче, точно вместе с мыком улетучилась горечь минувшей ночи, все сомнения и те неразрешимые вопросы о пяти мерах, над которыми она столько билась. Как все просто — набрать воздуху и, сложив губы трубочкой, выдыхать из себя облегчающее «му-му», постепенно втягивая живот. «Барышня!» Дарьюшка оглянулась на толстуху в ситцевом платье, пригляделась и промычала. «Что это вы, барышня? Му-му! Рань такую поднялись, и опять чудите, и ночью офицера покусали. Му!» — ответила Дарьюшка и сказала. «Мычи, мычи, сейчас ты нетель, справная и жирная, а потом станешь коровой. Мычи!» «Ой, боженька!» — попятилась обладательница толстых ног, смахивающих на ступы. «Спали бы, барышня!» — «Мычи, мычи!» — пригнув голову, Дарьюшка намеревалась боднуть толстуху нетель, но та кинулась за дверь. Некоторое время Дарьюшка кружилась вокруг стола и мычала, но потом прибежала встревоженная хозяйка, попробовала утихомирить Дарьюшку и, не преуспев, подняла самого Елизара Елизарыча. Отец вошел в комнату в нижней голландской рубахе ниже колен, распахнутой до пупа, в халате, накинутом на вислые широкие плечи, и не без робости приблизился к дочери. «Ну что ты тут, Дарья?» Дарьюшка отпрянула от отца. «Цыган, цыган, мясник». У папаши глаза полезли на лоб, и сон как рукой сняла. «Ты стерва что, а? Изувечу». Тревожно промычала Дарьюшка, как бы взывая милосердие. «Это что же, а? Что же, а?» Затравленно оглянулся Елизар Елизарыч, запахиваясь халатом. «Час от часу не легче, а? Давно она поднялась?» Выслушав сбивчивый рассказ служанки, предупредил. «А ты смотри, Александра, помалковай в городе, и чтоб книгочтец Юсков не проведал. И про то, как она ухо покусала человеку, не гугу, и пригрозил: вздую». Утром Елизар Елизарыч получил депешу от капитана России, что пароход будет в Минусинске послезавтра утром, туманы задерживают. Надо было съездить в Усть-Абаканское и встретиться там с размазнёй управляющим Иннокентием Михайловичем, которого он решил отстранить от дел. Но Дарьюшка висела на шее, как якорь. Надумал показать ее известному минусинскому доктору Ивану Прохоровичу Гриве. «Доктор не хотел принять Дарьюшку, я хирург, да-с. Если ваша дочь, как вы говорите, с ума сошла, то следует обратиться за помощью к психиатрии. Наука о душевнобольных. В Красноярске имеется больница». Елизар Елизарыч пообещал хорошее вознаграждение. «Никакого вознаграждения, почтенный», — рассердился доктор Грива. «Вы, вероятно, думаете, что доктора призваны взимать, а не давать. Есть и такие доктора, да-с». И, подумав, доктор нашел выход. «Есть здесь бывшая курсистка психоневрологического института. Официально она не практикует. А приглашу ее к себе, так что приводите вашу дочь в мой сад в пересылку доктора Гривы». «Как так в пересылку?» — не понял Елизар Елизарович. «Ну, если угодно, в мой дом на дюне, да-с. Но я предпочитаю свой дом называть пересылкой, этапной тюрьмой. В России, как вам известно, все жители так или иначе заключенные, да-с. И я пока живу в пересылке. В Сибирь меня гнали из Одессы, из тюрьмы к тюрьме. От пересылки к пересылке 33 тюрьмы почтенные даст.